В Вологде мы оказались ранним утром. Моросил мелкий осенний дождь. До поезда на боковую ветку оставалось часа два, и мы зашли в краеведческий музей. Жива ли еще деревня Божья Брада, или мы найдем лишь остовы печей да заросли чертополоха? Консультанта-охотоведа на месте не оказалось, и в ожидании Годо мы болтались по залам музея. За стеклами витрин высиживали гипсовые яйца тетерки, выпи и глухари, летали и терзали добычу пернатые хищники, и в их стеклянных глазах стыл укор. Мы остановились возле исполинского волка, и в отражении витрины увидели не менее доброжелательный оскал. «Это вы меня искали? Я к вашим услугам». Громадный флибустьер оказался на редкость милым человеком, познавшим цену охотничьего одиночества и умевшим ценить неспешный разговор со случайными встречными. «Мы туристы из Москвы. Объезжаем глухие деревеньки. Историей, стало быть, интересуетесь? Скорее, этнографией. Вот, к примеру, Божия Брада. Откуда такое название?» И, словно услышав тайный пароль, охотовед оглянулся на шеренгу чучел и проводил нас в маленькую, заваленную охотничьими сувенирами каморку. «Божия Брада?» Я и сам поначалу удивлялся такому названию. Приветливо и простодушно начал охотовед. «Я вот что узнал. Когда прежде по осени поле убирали, последнюю полоску оставляли Велесу на бородку. Деревня эта, стала быть, и есть последний божий сноп на краю России. Но на нем, похоже, крест поставили. Там еще кто-нибудь жив? Сейчас здесь десятки крестов стоят. Вымирает избяная Русь. Однако в Божьей Браде живут два, ну, скажем, интересных персонажа. Муж и жена. Да обходит их сатана. Столичных не жалуют. К ним подход найти надо. А в Божьей Браде я недавно бывал. И вроде даже знамение там со мной приключилось. Два раза слышал голос с неба. Рокочет эдак грозно, а ничего не видно. Может, ищет кого ангел святой, сказать что-то важное людям хочет, да верного человека не найдет. «Летающая тарелка, как в Петрозаводске?» — подсказал я. «Да нет, тарелку видно, а это не...» «Уж я-то знаю!» — загадочно закончил он. «Дойдете до Брады, привет от меня Никите передайте. Зимой туристов поменьше станет. Заеду к нему». Приозерске оказался мелким провинциальным городком с остатками былой роскоши в виде громадного клуба, достаточно приличного вокзала и чистенькой столовой. Местная цивилизация жалась вдоль русла обветшалой короткой бетонки к военному городку стратегической авиации, как теленок к материнскому вымени. Облупленные дома начала 50-х с выбитыми стеклами и одинокие, уставшие люди, сидящие на покосившихся скамейках у подъездов. Все это взывало к милосердию, но, видимо, не находило отклика у власть имущих, занятых прибыльным патронажем прокладки нефтеносных и газовых артерий к жиреющему европейскому телу. А что, если бы хирург также пытался спасти пациента, удалив участок вены с тромбом, а кровь временно пустил бы стекать в санитарную утку, создавая стабилизационный фонд здоровья? Однако стало понятно, что мы действительно на верном пути. Близость Божьей брады к авиационному полку, летное прошлое Никиты Кожемякина и странная характеристика, данная ему в Вологде. Все это складывалось в строки кроссворда, в пересечениях которого по всем правилам криптографии скрывался заветный путь к Гималаи. Свернув с бетонки по едва приметной лесной тропе, мы двинулись на поиски деревеньки. Над болотами безбрежным маревом висел молочный туман, и мы шли почти наугад по зыбким топям, нащупывая ушедшую в коричневую жижу гать. Здесь, на границе 64-й параллели, скудная северная растительность окончательно теряла в росте и рассыпалась болотистыми кочами и хилыми, почти голыми елочками. Как тюленьи морды торчали сквозь мхи белесые валуны, на которых восседали черные угрюмые вороны.